Параграф 151. Субстанция есть таким образом тотальность акциденций, в которых она открывается как их абсолютная отрицательность, то есть как абсолютная мощь, и вместе с тем как богатство всякого содержания. Но это содержание есть не что иное, как сама эта манифестация, поскольку рефлектированная в самое себя, перешедшая в содержание определенность, сама есть лишь момент формы, который переходит в мощь субстанции. Субстанциональность есть абсолютная деятельность формы и мощь необходимости, и всякое содержание есть лишь момент, который принадлежит только этому процессу, есть абсолютное превращение друг в друга формы и содержания. Прибавление. В истории философии мы встречаем субстанцию как принцип спинозистской философии. Относительно значения ценности этой философии, которую столь же превозносили, сколь и отвергали, возникли очень большие недоразумения со времени выступления Спинозы, и о ней много судили в кривь и в кось. Против спинозовской системы выдвигали преимущественно упрек в атеизме, а затем в позднейшее время в пантеизме. Ее упрекали в этом именно потому, что Спиноза понимал Бога как субстанцию, только как субстанцию. Какое значение мы должны придавать этим упрекам, это мы узнаем, рассмотрев то место, которое субстанция занимает в системе логической идеи. Субстанция представляет собой существенную ступень в процессе развития идеи. Она, однако, не есть абсолютная идея, но идея в еще ограниченной форме необходимости. Бог, правда, есть необходимость, или иначе, абсолютный предмет, но Бог есть вместе с тем абсолютная личность, и это именно тот пункт, которого Спиноза не достиг, и по отношению к которому следует признать, что спинозовская философия осталась позади истинного понятия Бога, понятия, которое образует содержание христианского религиозного сознания. Спиноза был по своему происхождению еврей, и в его философии в мыслительной форме выразилось то восточное воззрение, согласно которому все конечное есть лишь нечто приходящее, исчезающее. Хотя это восточное воззрение, учение о субстанциональном единстве образует основу всякого дальнейшего подлинного развития, нельзя, однако, останавливаться на нем. То, чего ему недостает, это западный принцип индивидуальности, который одновременно со спинозизмом впервые выступил в философской форме в лейбницевской монадологии. Если мы снова обратимся к упреку в атеизме, сделанному в философии Спинозы, то мы должны будем признать, что этот упрек должен быть отклонен как необоснованный, поскольку его философским учением не только не отрицается существование Бога, но и наоборот, последний признается единственным истинно сущим. Нельзя также утверждать, что, хотя Спиноза и говорит о Боге как о единственно истинном, этот спинозовский Бог не есть, однако, истинный Бог, и поэтому как бы не есть Бог. Ведь с таким же правом мы должны были бы обвинить в атеизме также и всех тех философов, которые в своем философствовании остановились на той или другой низшей ступени идеи, и точно так же мы должны были бы обвинить в атеизме не только евреев и магометан за то, что они знают Бога только как Господа, но также и всех тех многочисленных христиан, которые рассматривают Бога только как непознаваемое высшее и потустороннее существо. Упрек в атеизме, который делают спинозовской философии, сводится при ближайшем рассмотрении к тому, что принцип различия или конечности не получает в ней подобающего ему места. Эту систему следовало бы назвать не атеизмом, а наоборот, а космизмом, так как, согласно ей, мира, в смысле положительного сущего, собственно говоря, не существует. Отсюда легко также усмотреть, как мы должны относиться к упреку в пантеизме. Если, как это часто бывает под пантеизмом, понимать учения, рассматривающие в качестве Бога конечные вещи как таковые и комплекс этих конечных вещей, то следует освободить философию Спинозы от упреков в пантеизме, так как, согласно ей, конечные вещи или мир вообще просто не обладают истиной. Эта философия, напротив, несомненно, пантеистична как раз потому, что она исповедует акосмизм. Признанный таким образом недостаток, которым страдает эта философия в отношении своего содержания, оказывается вместе с тем также и недостатком в отношении ее формы. А именно, Спиноза ставит субстанцию во главе своей системы и определяет ее как единство мышления и протяжения, не показывая, каким образом он приходит к этому различию и к возвращению его в субстанциональное единство. В дальнейшем Спиноза рассматривает содержание по так называемому математическому методу, и, соответственно, этому он сначала дает дефиниции и аксиомы, и затем к ним присоединяются теоремы, единственное доказательство которых состоит в рассудочном сведении их к этим недоказанным предпосылкам. Хотя спинозовская философия восхваляется за строгую последовательность ее метода даже теми, которые всецело отвергают ее содержание и ее выводы, на деле это безусловное признание ее формы столь же лишено основания, сколь и безусловное отбрасывание ее содержания. Неудовлетворительность содержания спинозизма состоит в том, что в нем форма неосознана в ее имманентности содержанию, и поэтому присоединяется к нему лишь как внешняя субъективная форма. Субстанция принимается Спинозой непосредственно, без предшествующего диалектического опосредствования. Она поэтому, как всеобщая отрицательная мощь, есть как бы лишь та темная бесформенная бездна, которая поглощает в себе всякое определенное содержание, как изначально ничтожное в самом себе, и не порождает из себя ничего такого, что обладало бы в себе положительной устойчивостью.